и лозунг многообразия возник в тот час, когда это стало общественно возможным. Вот тогда-то вовсю заговорили о театральности, о том, что в театре есть огромное количество красок, которыми мы не научились пользоваться. Вернее, разучились, потому что в 20-х, начале 30-х годов все это было. Стали говорить, что надо бы вспомнить не только Станиславского, но и Вахтангова, и Таирова, и Мейерхольда, что спектакли могут быть по форме совершенно разными, и театры должны быть разными. Большинство театральных деятелей было тогда в восторге от появившихся новых возможностей. Театр действительно нуждался в обновлении. Почему бы не использовать по-новому, скажем, свет, так как в наши дни его можно использовать? Почему бы не прибегнуть к монтажу, к условным декорациям, освободившись от тяжеловесной натуральности? Почему бы не убрать занавесы, долгие перестановки? Почему бы не использовать музыку, записанную на пленку? Почему бы не разнообразить зрелище в целом и так далее и тому подобное? На все почему режиссеры отвечали конкретными пробами. И занавес убирали, и светом манипулировали, и к монтажности стали прибегать. Но все же некоторые с естественным недоверием относились к этим веяниям. Прежде всего потому, что веяния эти далеко не всегда были связаны с поисками нового, более глубокого содержания. Они, веяния, нередко оставались поверхностными, затрагивали лишь самый верхний слой того, что называется искусством. Степень внутреннего реализма, степень правды не была еще такой, чтобы баловаться. Конечно, хорошо, если в разных театрах будут идти совершенно разные по форме и стилю спектакли. Но не отвлечет ли это от глубокого раскрытия содержания, от постоянного внимания к тому, чтобы соответствовать движению жизни? Не какому-то политическому моменту, а всей жизни, быту, нравам, психологии. Наша драматургия в конце 50-х годов чуть-чуть поднимала голову. Был сделан всего один шаг или два шага к правде. Надо было сделать третий, пятый, шестой. И тогда самая яркая театральная стала бы уместной и основательной. Но получилось иначе. Правдивых пьес почти не было, а театр стал увлекаться разнообразными театральными приемами. Недавно я прочитал один из рассказов Астафьева. Называется он «Светопреставление». И я подумал, если бы театр развивался вот так, если бы он с такой же энергией устремился к реальным проблемам жизни и получил бы в драматургии вот такую внутреннюю возможность воспроизводить правду, то еще неизвестно, какая понадобилась бы театральность. Наверное, понадобилась бы. А уж про многообразие говорить нечего. Безусловно, и театры, и спектакли должны быть самыми разными. Но мы в театре пропустили какое-то очень важное звено реализма, и цепочка была скреплена не вполне естественно. Эта неестественность отразилась и на развитии литературы. Сколько лет понадобилось, чтобы был напечатан такой роман, как «Мастер и Маргарита»? В одном этом ненормальность, пропуски необходимых звеньев. Сейчас, читая, допустим, Фазиля Искандера или Быкова, понимаю, что инсценировками в театре мало что можно поправить. Надо признать хотя бы сам факт. Сегодняшняя литература гораздо глубже и серьезнее вскапывает содержание жизни, чем театр. Уже одно это признание очень важно. А дальше нужно хорошенько обдумать собственный шаг к правде, к жизни. Ведь от этой цели познание жизни никуда не уйти в нашем деле.